24 июля 1941 года, 15 часов 15 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», императорские апартаменты, зал для совещаний. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. В завершение перелета «Неумолимого» и приводнение в Путском заливе прошло успешно. Расстояние до Данцига – 25 километров, до Готтенхафена, польской Гдыни – около 12. Для Третьего рейха эти воды считаются глубоким тылом, так что тут нет ни одного крупного боевого корабля, и в ближайших окрестностях дислоцируются только учебные части Люфтваффе и Вермахта. Да и вообще такой наглости от нас никто не ожидал. Шевеления по этой части, конечно, будут, но явно не сегодня. И только тогда нам придется зачищать береговую инфраструктуру в радиусе 30 километров, а в радиусе 100 километров устанавливать бесполетную и бесплавательную зону, нарушение которой будет чревато уничтожением цели без предупреждения. Но это будет потом. А пока следует заняться текущими делами. С целью выработки планов на следующий этап операции я собрал своих гостей, за исключением Гейдриха, на совещание в своих императорских апартаментах. Интерьеры тут уже были приведены к желаемому для меня дизайну – галактический ампир. Массивно, надежно, роскошно. И все присутствующие могли любоваться на сочетание российской имперской и советской символики. Но сел я при этом не в императорское кресло во главе стола, за которым можно было собрать до сотни человек, а как рядовой участник переговоров занял позицию прямо напротив товарища Сталина. Мы внимательно изучали протокольные мероприятия, сделанные в кабинете Леонида Ильича Брежнева. Во время совещания с министрами и прочими подчиненными лицами генсек сидел во главе стола как начальник. Но если это была встреча с каким-нибудь иностранным деятелем, то он подсаживался за общий стол напротив главного собеседника. «Итак, товарищи, — сказал я, — тактические пляски босыми ногами на раскаленных углях закончены. Фронт стабилизирован по рубежу, пригодному для обороны, мобилизация проходит по плану. Теперь пора заняться стратегией и отчасти теорией». «В каком смысле теории, товарищ Серегин?» — спросил отец народов. «Самый обыкновенный, товарищ Сталин», — со вздохом ответил я. «Той самой, которую потом вносят боевые уставы и учебники по тактике и стратегии. Теоретические козыри старше стратегических и даже геополитических. Не владея правильной теорией, вы не сможете ни просчитать геополитические расклады, ни выработать победоносную стратегию и неотразимую тактику». «Вынужден с вами согласиться», — кивнул Виссарионович. «Раньше мы думали, что у нас на вооружении имеется самая лучшая марксистско-ленинская теория, но оказалось, что это не так». О том, что дела с теорией пошли как-то не так, вы должны были догадаться еще в начале 18-го года, — ответил я. Концом теоретического этапа стал мятеж левых эсеров, совпавший с началом широкомасштабной гражданской войны и возрождение разгромленной, казалось бы, кардимовщины. С этого момента начался политический слалом в потьмах. Когда сначала товарищ Ленин, а потом и вы, стали одну за другой игнорировать мертворожденные марксистские установки на отмирание государства, на полное разрушение старой государственной машины, на замену армии вооруженным народом, на тотальную национализацию всех средств производства. Теоретики среди ваших товарищей, конечно, были, но построить эти люди ничего не могли, только разрушить и изгадить. «А вы, значит, товарищ Серегин, у нас великий теоретик», — проворчал отец народов. «Да нет, товарищ Сталин», — ответил я, — «я не теоретик, я практик. Но при этом у меня имеется истинный взгляд, посредством которого я могу смотреть не только на людей, но и на иные явления. приложив чужую теоретическую установку к окружающей действительности и посмотрев на эту комбинацию истинным взглядом, я сразу вижу, будет она работать так, как написано в инструкции, или нет. Первая теоретическая установка, полностью доказавшая свою работоспособность, это единство элиты и народа. При нарушении этого правила государству грозит гибель, а народу революционные пертурбации и кровавые жертвы. Революции в формате снизу, когда народ больше не хочет, а верхи уже не могут, без жертв не бывает в принципе. Потому что сначала они пожирают представителей свергнутого политического класса или слоя, и лишь потом переходят на своих творцов и идейных вдохновителей. Революции в формате сверху гораздо гуманнее, и жертв от них бывает на 2-3 порядка меньше. Такое случается в том случае, если вменяемые верхи, увидев грозящий им тупик, сами пытаются выправить ситуацию путем коренных преобразований при сохранении полного политического контроля за процессом. Последнее правило самое главное, ведь всегда найдутся деятели, желающие углубить революцию сверху до революции снизу. «А вы имеете в виду месье Горбачева и его перестройку?» — скептически хмыкнул Виссарионович. «Именно», — ответил я. «И почти тоже в то же время при аналогичном случае китайский товарищ Дэн Сяопин штурвал в руках удержал и раздавил танками протест, желающих неограниченной демократии. И это я говорю совсем не в упрек ему». Когда на кону гибель государства и гражданская война, надо сперва давить и только после ликвидации угрозы разбираться, кто и в чем виноват. Подобная угроза существует и в 14-м, и особенно в 76-м году. Реципиент товарища Брежнева был склонен пускать дела на самотек, лишь бы его не беспокоили. В силу чего в стране образовался как абсолютно оторванный от народа класс, партнер номенклатуры, так и в виде реакции на непрерывно ухудшающуюся действительность чрезвычайно мощный слой прозападной диссидентуры, почти резидентуры. И ведь нет же такого интеллигента, который не ругал бы на кухне советскую власть за то, что та не дает ему развернуться и самовыразиться. И почти та же картина, только с другими действующими лицами, сложилось в 14 году. Только вместо партноменклатуры там крупная буржуазия и наследственная аристократия. А вместо проамериканской ориентации диссидентуры – профранцузская. Большевики там в очереди на власть надцатые. А в первых рядах на штурм Таврического дворца лезет всякая человеческая плесень. Масонство – это вообще такая мерзость, которую давить и травить требуется на корню, невзирая на лица. «Да», — согласился отец народов, — «принципиальное сходство между двумя этими вроде бы совершенно различными ситуациями просматривается довольно отчетливо. И в этом есть повод для размышления. По счастью, у нас в 41-м году ничего подобного не наблюдается». «Увы!» «Товарищ Сталин, наблюдается. Еще как наблюдается», — возразил я. «Просто, чтобы это увидеть, приглядываться надо внимательнее и желательно истинным взглядом. Картина, во всю мощь развившаяся в 76-м году, своими истоками имеет время конца 20-х, начала 30-х годов, когда с классовой борьбой как таковой было уже покончено, и началась борьба за власть внутри руководства партии большевиков. Вы прекрасно знаете, что никакой Хрущев ничего бы не смог сделать, если бы его не поддержала почти вся партийная верхушка, уже оторвавшаяся как от народа, так и от рядовых членов партии. И на 20-м съезде партии мистер Кукурузвельт рыгал на вас при полном согласии разных Кагановичей, Микоянов и Ворошиловых. По крайней мере, ни одного возражения со стороны других партийных бонз на его речь не последовало. А народные массы, в числе которых было 20 миллионов коммунистов, в ответ на этот демарш безмолвствовали ибо любой протест был бы подавлен с невероятной жестокостью. Построенная вами система оказалась очень удобна для крутых разворотов. Хоть влево, хоть вправо, хоть на 180 градусов, как похочет левая нога текущего генерального секретаря. Закончилась все деятельность уже упомянутого вами месье Горбачева, в результате которой коммунистическая партия Советского Союза умерла и больше не возрождалась. А как же так называемая КПРФ, возглавляемая товарищем Зюгановым, поинтересовался Виссарионович. А это вообще не партия, и уж тем более не коммунистическая, возразил я. Это внуки лейтенанта Шмидта организовали коммерческое предприятие для того, чтобы на политическом рынке торговать лицом и дедушкиными орденами. Если уж советское прошлое вызывает в народе сильную ностальгию, то разного рода гефшефмахерам от политики грех этим не воспользоваться. Что касается вашего родного мира, то для полного анализа данных, собираемых орбитальной сканирующей сетью, вам необходим хотя бы один социоинженер из числа светлых эйджел. И это же касается любого другого мира, подлежащего глубокой трансформации. Сати Бетана довольно милая девушка, немного не впопад ляпнула Ольга Николаевна, но анализ некоторых миров одновременно она не потянет. «Вот именно. Она одна, миров много», — подтвердил я. «К тому же товарищ Бетанов — младший социоинженер и имеет лицензию на отработку коллективов численностью не более 500 человек. Но при этом у меня есть предчувствие, что в ближайшее время нужная дичь сама выскочит на охотника. Ведь, как сообщил мне Искин Бенедикт, в смутные времена затяжных войн и социальных потрясений к планете-прародительнице, как микробы к ране, тут же стягиваются разные инициативные кланы Эйджел, желающие половить рыбку, то есть шпионов, в мутной воде. И на кораблях темных всегда имеются представители, то есть представительницы светлых кланов, заказчиков этого безобразия. Останется только взять их в плен и провести через стандартную процедуру инверсии. В 1941 году, вследствие работы орбитальной сканирующей сети, такие кланы-охотники сразу будут у меня как на ладони, и неумолимый тут как тут тоже уже наготове. 1976 год, где буквально только что завершилось комплектование сканирующей сети, в этом плане можно считать бесперспективным в Европе и довольно интересным в регионе Индокитая. А в 18-м у нас еще, что называется, конь не валялся, и это плохо. Смутное время там далеко еще не закончилось, как на территории бывшей Российской империи, так и в Европе, где еще продолжаются сражения Первой мировой войны. И появление ловцов в таких условиях будет не просто вероятным, а закономерным. «Скажите, Сергей Сергеевич, — спросила Ольга Николаевна, — а наш мир вы никак не собираетесь защищать от набегов этих ловцов-пионов? А у вас там риск подобного развития событий в настоящее время минимальный, — сказал я. Но орбитальную сканирующую сеть я вам со временем вывешу, хотя бы просто для того, чтобы вы с товарищем Кобой, производя социальные преобразования, знали точно, сколько вешать в граммах. Самое главное, что у вас там исчезло разделение на чистопородных бар и сиволапых мужиков. И все представители простонародья, выбившиеся в люди, не чуждались своей страты. Товарищу Брежневу в этом смысле будет не в пример сложнее. Ведь он не будет решать задачу с чистого листа, а должен произвести работу над чужими ошибками. И лучший контингент для обновления протухшей элиты – это добровольцы, которые сами, по своей воле, решат отправиться на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. «А вот это, товарищ Серегин, золотые слова», – хмыкнул отец народов. «И то же самое должно касаться добровольцев, которых на помощь сражающемуся Советскому Союзу намеревается отправить товарищ Романова. А сейчас я хотел бы поговорить о стратегической ситуации, сложившейся у нас в 1941 году. «Поговорим, товарищ Сталин», — согласился я, подвешивая над столом голографическую карту Советско-Германского фронта от Кольского полуострова до Черного моря. Как видите, у группы армий «Север» в ударной группировке из трех танковых дивизий осталась одна, сильно побитая в боях. У группы армий «Юг» ударная группировка полностью уничтожена. Из пяти танковых дивизий в строю не осталось ни одной. У группы армий «Центр» положение получше. Из первоначальных девяти танковых дивизий осталось восемь. Однако сидят они по шею в болоте, при полностью перерезанных коммуникациях. Германскому командованию даже на другой участок фронта перебросить их проблематично, поскольку железная дорога моими усилиями не действует, шоссейные пути размыты, да и топлива для марша своим ходом в частях совершенно недостаточно. «Наши синоптики докладывают, — сказал Сталин, — что в результате вашей операции с развернувшимися хлябями в восточной части Белорусской ССР выпало почти две годовые нормы осадков. Дороги в низинах действительно размыты, болота набухли водой, а через леса способны пробираться разве что местные жители, предки которых живут тут со времен Великого потопа. На территориях восточнее Днепра положение полегче. Осадков выпало не так много, а потому земля по суше. Но в любом случае возможности для развития наступления крайне ограничены. В некоторых местах перемещение возможно только вдоль высоких железнодорожных насыпей. Перестаралась ваша товарищ Анастасия. Перелила воды в хляби. Ничего, — возразил я, — водой болото не испортишь. Кроме того, немцы — нация деятельная, сидеть сложа руки они не будут даже по шею в болоте. Уже сейчас они мобилизуют местное население, чтобы рубить лес и класть гати, укрепляя размытые дороги. В настоящий момент это делается с целью наладить хотя бы минимальное снабжение автотранспортом, а впоследствии таким путем они смогут вывести свои танковые дивизии из того мокрого мешка, в который их загнали гении их фюрера и наши коварные козни. Вопрос только в том, куда и с какой целью Гитлер будет стремиться перебросить свои ударные соединения. Если в Прибалтику на ленинградское направление, это одно. Если на Украину с целью ударить на Киев или Одессу, между прочим, через укрепрайоны старой границы, которые уже хорошо оседланы и обжиты нашими войсками, то это другое. А если они решат, что оба направления бесперспективны, и решит вплотную заняться Средиземноморьем и Ближним Востоком, то это третий, наилучший вариант. И этот вариант, товарищ Серегин, вы решили провернуть через Гейдриха? Спросил отец народов. Провернуть — это неправильное слово, товарищ Сталин, хмыкнул я. Впрямую никто никаких инструкций этому достойному представителю племени политических приспособленцев не давал. Просто я объяснил, что за Советский Союз я пасть порву и моргалы выкулю, а ради Великобритании не пошевелю и пальцем. Только бы там или где-нибудь еще не было массового смертоубийства гражданского населения. Вот этого я не одобрю ни в каком случае. От моего неодобрения можно нечаянно помереть. Если что, Гергальдер в качестве потенциального спарринг-партнера будет для нас, товарищем Брежневым, намного предпочтительнее, даже если к нему присоединятся англичане. Если выметать из Европы ссор, то весь и сразу. Да, согласился Виссарионович, англичане, как и германцы, для нас враги лютые. Если их удастся вымести одним махом, то это будет хорошо. А если они всерьез сцепятся между собой в Африке или на Ближнем Востоке, будет еще лучше. Но и то, и другое пока что вилами на воде писано. А сейчас нам нужно исходить из того, что танковые дивизии вермахта будут применены именно на советско-германском фронте. Товарищ Итена Клен, а каково ваше мнение, как военного специалиста с большим опытом боевых действий в галактике? Мой личный опыт, товарищ Сталин, относится к скоротечным десантным операциям локального масштаба, — ответила темная Энджел. Но если исходить из теории крупномасштабных планетарных операций на густонаселенных мирах, которые у нас случались не очень часто, то наиболее уязвимым для вражеского удара выглядит ваш северный фланг в районе города Таллин. В отличие от соединений на других участках вашего фронта, 8-я армия, отступая от самой границы, не получала значительных пополнений людьми и вооружением, а потому не представляет собой реальной боевой силы, способные противостоять свежим соединениям страны Германия. Единственное, что спасло вас от быстрого поражения, это гениальный ход товарища Серегина с созданием в Белостоке освобожденной зоны, что потребовало от врага посылать соединения из резерва на купирование этой опасности, а не отправлять их для подкрепления наступательных действий на других направлениях. Длинный черный палец прикоснулся к голографической карте. Вот здесь, здесь и здесь маршевые колонны пеших дивизий развернулись в обратном направлении и пошли навстречу своей судьбе. «Флагом в руки и барабан на шею», — откликнулся я. «Мы к их приходу готовы и даже рады. Такой маневренной войны на истребление с применением самых высоких технологий Deutsche Soldaten еще не видели. У меня тут еще два эскадрона шершней сдали зачеты по боевому пилотированию и из учебного статуса перешли в боевой. Танкисты, пехотинцы, артиллеристы и кавалеристы тоже рвутся в бой. Если не считать 100-тысячной армии Багратиона, уже имеющей опыт затяжных войн в своем времени и дополнительно обкатанной в боях на полях Первой мировой войны, 200 тысяч бойцов и командиров Красной Армии, извлеченных мной из германского плена, станут полноценной армией только после обкатки в победоносном сражении, испив по ведру вражеской крови. Счастливы будут те немцы, что сумеют сдаться в плен, а ведь удастся это далеко не всем. «Да уж, товарищ Серегин, — сказал Сталин, — зная ваши возможности, бедных немцев становится даже как-то жалко. По крайней мере, пить их кровь ведрами еще никто не обещал. Пока эта серая свора с оружием в руках топчет советскую землю, мое отношение к ней будет только таким, — ответил я. Враг должен быть либо пленным, либо мертвым. Третьего не дано. Однако на этом у нас все. Сделаем, что сможем, и дальше больше имени своего не посрамим. Теперь вернемся к текущему положению на фронтах. Во-первых, совет усилить таллинское направление еще одной свежей армии считаю правильным. В противном случае, даже несмотря на нашу успешную операцию под островом, положение в Прибалтике может жестоко осложниться. Таллин и Манзунские острова – это наша дверь на Балтику. Во-вторых, необходимо прервать перевозки между Балтийскими портами Германии, оккупированной Прибалтики, Финляндии и Швеции. Пусть товарищ Калантай заявит этого обалдую Густаву Пятому, что с этого момента мы будем считать враждебным любой корабль, находящийся вне акватории шведских портов. И оставляем за свое право топить такие лоханки без предупреждения. Товарищ Брежнев, мне тут подсказывают, что у вас там совсем рядом с Москвой на авиабазе Шайковка в Калужской области базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный полк, имеющий на вооружение 48 бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-16 КСР-2, ракетное вооружение которых пригодно как для ударов по кораблям, так и по береговым целям. Базировать самолеты можно на аэродроме Кратово, где имеется подходящая по размерам взлетно-посадочная полоса. Разведывательное информационное обеспечение, чтобы не было ни одного холостого вылета, я беру на себя, а ваши летчики получат опыт стрельбы по реальным целям. Когда у шведов, финнов и немцев на Балтике закончатся боевые корабли и торговые суда, то можно переходить к ударам по наземным целям Финляндии, складам, штабам, аэродромам и правительственным зданиям, чтобы уроды, объявившие войну Советскому Союзу, знали, что на этом свете они заживутся недолго. Товарищ Брежнев сначала состроил на лице выражение типа «А что мне за это будет?» Видимо, в первый момент верх в нем взял реципиент. Правда, потом просто Леня встряхнулся, послал прежнего хозяина тела подальше и с интересом спросил: «Товарищ Серегин, вы хотите задействовать в этой операции весь полк?» «Нет», — ответил я, — «думаю, что достаточно одной эскадрильи. А летный состав можно ротировать через определенное количество полетов, чтобы как можно больше пилотов и штурманов получили реальный боевой опыт и приобщились к священному делу борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Пока бомбардировщики будут разрывать вражеские морские коммуникации и начисто выносить наземную инфраструктуру, генерал Маргелов приступит к формированию своих экспедиционных сил. А применить их лучше всего при внезапной десантной операции по захвату Хельсинки, которая станет главной целью всей цепи операций на Северном и Северо-Западном фронтах. Ведь ни Маннергейм, ни другие финские генералы не подозревают о наших десантных возможностях и концентрируют войска на Карельском перешейке, а главную роль в обороне своей столицы отводят минно-артиллерийским позициям, так как считают их непреодолимыми. Одна стремительная операция, и столица захвачена, правительство в плену, Финляндия с возу, а Советскому Союзу легче. «Вот это правильный план», — сказал Сталин, — «политически выверенный и корректный. Но только мы хотели бы знать, что на это скажет товарищ Брежнев, ведь это именно его экспедиционным силам, товарищ Серегин, отводит роль главной ударной силы». «В общих чертах, как конечная цель операции на северо-западном направлении, это и в самом деле правильный план», — ответил Ильич II, похлопав рукой по лежащей перед ним пухлой папке. «Я предлагаю создать группировку смешанного комплектования, чтобы организационно-командное ядро и инструкторский состав были из нашего 76-го года, а большая часть рядового состава и как минимум половина младших командиров комплектовались вашими людьми. Кроме того, предстоит просчитать необходимое количество фронтовой авиации, с которой, как я помню сейчас, у вас не очень хорошо. То, что есть, устарело и не выдерживает никакой критики, а то, что критику выдерживает, имеется в совершенно недостаточном количестве. Очевидно, нам в 76-м году в очередной раз придется поскрести по сусекам. Тут у меня доклад, товарищ Устинова, по остаткам разной устаревшей в наше время, но вполне боеготовой техники. Вот, товарищ Сталин, ознакомьтесь. Финнам тут всякого разного добра хватит с головой, и еще останется немцам. Не будет проблемы, даже если Гитлер решит бросить на ленинградское направление все свои танковые дивизии. Тут найдется все, что нужно, чтобы остановить и разгромить, и погнать их назад. В моем мире не было таких запасов оружия, просто на всякий случай». Отец народов взял массивную папку, взвесил ее на руке и отложил в сторону. «Наверное, для разработки этой операции необходимо прислать сюда какого-нибудь хорошо зарекомендовавшего себя специалиста, например, товарища Василевского», — сказал он. «Он в гештабе пока что первый зам первого зама, так что его отсутствие никто и не заметит. При этом, занимаясь северо-западным направлением, мы не должны спускать глаз из остальных участков фронта. Впрочем, при тех возможностях, что предоставляет товарищ Серегин, это дело совсем несложное. Скрыться от внимания у разведки невозможно, и мы об этом уже знаем». «А я хотел бы знать, каково будет ваше отношение к Китаю?» — на вполне чистом русском языке спросил Джо Эньлай. «Вы выкрали меня из нашего центрального госпиталя, лечите своими непонятными, но явно действенными методами. А я не могу понять, для чего все это. В 41-м году, — ответил Сталин, — закончив с Гитлером, мы сразу же развернемся на восток против самураев и выметив их отовсюду, куда дотянутся наши руки. Что касается 76-го года, то я уже вам говорил, что раскол между коммунистическими партиями Китая и Советского Союза надо заканчивать. Вопрос о прекращении вражды, товарищ Брежнев, поставит перед 25-м съездом КПСС, после чего официально протянет вам руку дружбы. «Да», — сказал Леонид наш Ильич, — «так и будет. Только нам нужен кто-то, кто принял бы эту руку и протянул в ответ свою. И преемник Мао, Хуа Гофен, и ваша креатура Дэн Сяопин настроены остро антисоветски. Так что будущим руководителем китайской компартии государства должны стать только вы, никто другой. Если Советский Союз и Китай станут спина к спине, то алчным янки и британцам придется поискать добычу в другом месте. Дружба с англосаксами еще никого не доводила до добра, сказал я. Там у нас в 21 веке Китай все же встал на естественный для себя курс дружбы с северным соседом. Но до той поры утечет столько времени и будет упущено столько возможностей, что страшно и подумать. Впрочем, на эту тему лучше поговорить позже и в узком кругу, а сейчас вам требуется вернуть заботливые руки наших врачей. На этом, товарищи, если ни у кого нет возражений, я предпочел бы закруглить нашу встречу, чтобы каждый занялся своим делом.